Глава третья. Одежда и мода. Одежда очерчивает границы. Иллюстрации, упоминаемые в этой главе, вы можете увидеть на сайте проекта ПР в печатной версии книги. Четвертый Латеранский собор, состоявшийся в 1215 году в Латеранском дворце в Риме, ставил своей целью обсудить принципиальные для христианского мира темы. Четыре из решений собора относятся к евреям, или точнее, к отношениям между евреями и христианами. Параграф 68 решений собора гласит: «Есть страны, в которых одежда отличает евреев и сарацин от христиан, но есть и такие страны, в которых все настолько смешалось, что нет никакой возможности отличить их друг от друга. Из-за этого иногда по ошибке случается, что христиане путаются с еврейскими или сарацинскими женщинами, а евреи и сарацины с христианками. И чтобы в будущем устранить всякий повод к такой ошибке, к такой распущенности и мерзкому смешению, мы устанавливаем, что отныне еврейские и сарацинские мужчины и женщины во всех христианских странах всегда будут выделяться своей одеждой из прочего населения. А кроме того, мы нашли в книгах, что это же наложено на них и пророком Моисеем». Наложенное пророком Моисеем, видимо, имеется в виду цицит, кисти по углам одежды, числа 15, 37, 39. Какой вывод можно сделать по приведенному отрывку об одежде евреев в христианских странах? Что беспокоило церковные власти? Какие цели ставил перед собой собор, принимая такое решение? Еврейские источники средневековой Европы дополняют картину и указывают на другие аспекты проблемы еврейской одежды. В книге «Сефер Хаишколь», книга «Грозди» второй половины XII века, рабби Авраам бен Ицхак из Нарбонна пишет: «Во все времена существует различие между одеждой и украшениями евреев и одеждой и украшениями неевреев, а также в повозках и их украшениях. Мы слышали, что есть тяжкие обычаи в земле Эдома, царстве зла, что есть многие места в рассеянии, в земле французской, где еврей не может перейти из одного места на другое и из одного города, где живут евреи, в другой, если он не одевается в те одежды, которые принято надевать у неевреев. И хотя запрет надевать одежду неевреев не так строг, если речь идет о спасении, то есть личной безопасности, но у них есть и другие обычаи, что неевреи ходят с палками, крестами и в определенной одежде, и те, кто ходит в такой одежде, это известно всем, люди, которые ходят к нечистоте, в церковь, к святым местам, и от одной ошибки к другой по святым местам и проходят большой путь. Но тот, кто не ходит по нечистотам, не носит этих палок и четок и одежды. И известно среди них, что на дорогах есть разбойники, или одно царство воюет с другим и грабит всех идущих по дорогам, но многие из грабителей не трогают тех, кто идет с этими палками и в этой одежде, то есть паломников, из-за своего страха и заблуждения, и ничего у них не берут». И по нашему малому разумению, кажется нам, что нельзя сыну Израиля переходить с места на место с этими палками и с этой одеждой. И те, кто так делают, подрывают основы веры, и тем более вышивать на одежде форму креста, как стали делать в царстве зла. Запрет на это строг, и тот, кто так делает, подобен тому, кто подрывает основы веры. В связи с утверждением, высказанным автором в начале отрывка, что евреев обычно можно было узнать по одежде, он приводит красочное описание опасностей, подстерегающих путников в то время. Из-за нападений разбойников и из-за войн между государствами было опасно отправляться в путь, и люди старались выглядеть как паломники по святым местам, потому что разбойники и солдаты обычно по религиозным соображениям отпускали паломников с миром. Паломники носили с собой деревянные кресты и другие признаки своей миссии, и люди, выходящие в путь не по религиозным причинам, иногда притворялись паломниками. Так поступали христиане, но также поступали и евреи. Они тоже носили кресты и другие признаки паломников. Каково мнение автора отрывка о нееврейской одежде? Что он думает о ношении крестов и христианских символов? Как объяснить разницу в его отношении к этим двум вопросам? Что можно узнать из приведенного отрывка об одежде евреев? Носили ли они особую одежду? можно ли понять сказанное по-разному. Во введении автор выражает уверенность, что евреев везде можно узнать по одежде. Далее он сообщает, что еврей, выходя из дома, одевается в те одежды, которые принято надевать у неевреев. Из этого можно сделать вывод, что причиной, повлекшей за собой стирание различий между одеждой, принятой у евреев и у христиан, была личная безопасность. Нарбонский рабби оправдывает существующее положение, то есть разрешает надевать одежды христиан, причем имеются в виду, видимо, одежды священников и монахов, дающие определенную защиту на дорогах. Вопрос, волнующий автора, не сам факт того, что трудно отличить еврея от христианина, и даже не вопрос, разрешается ли еврею носить одежду, которую принято надевать у неевреев, а вопрос, можно ли еврею нашивать на одежду знак креста или носить его изображение. Именно использование креста воспринимается как подрыв основ веры, в то время как сама одежда рассматривается как нейтральная и не обсуждается подробно. Сказанное в Сефер а-Эшколь отражает ситуацию с одеждой евреев на юге Франции во второй половине XII века. В решениях собрания рейнских общин Шпеер, Вормс, Майнц, относящихся к 20-м годам XIII века, сказано: «Да не ходит еврей в нееврейской одежде, и да не ходит с приставленными рукавами, и да не будет у него челки лесенкой». Смысл сказанного в том, что еврею не следует носить одежды, характерные для христиан, может быть, имеется в виду одежды священнослужителей, а также одежду, у которой рукава сделаны из другого материала, чем сама одежда, из-за закона о шаатнезе, запрет носить ткань из разных материалов, например, льна и шерсти, и стричь волосы, как у монахов и священников. Видимо, это означает фраза, переданная в переводе, как и не будет у него челки лесенкой. Следует обратить внимание на близость между еврейским установлением и решениями Четвертого Латеранского собора, с которого мы начали изложение. Оба процитированных решения, принятые в первой четверти XIII века, говорят об одежде, выражая принципиальную и обязательную для всех точку зрения религиозного руководства обеих конфессиональных групп. Христианские руководители, беспокоясь о целостности христианской общины, желали полностью отделить евреев от христиан, поэтому постановили, что отныне еврейские и сарацинские мужчины и женщины во всех христианских странах всегда будут выделяться своей одеждой из прочего населения. Также и еврейские руководители решили, что «да не ходит еврей в нееврейской одежде», однако подчеркнули особо запрет носить недвусмысленные христианские символы – одежду и стрижку, характерные для христианских священнослужителей, воспринимаемые как нечистые. И те, и другие стремились с помощью одежды создать четкую границу между христианским большинством и еврейским меньшинством. У социального разграничения был также ясный религиозный смысл. Рассказы, приведенные ниже, из Сефер Хасидим, книга благочестивых, описывает ситуации, связанные с этой проблемой и относящиеся к Германии XIII века. «Но еврей, который не погиб, то есть не перешел в христианство, не наденет одежды и не изменит лицо, как монах или священник, чтобы его не узнали, то есть что он еврей, изменит одежду, но не будет брить бороды». Некто сказал своему другу, что ходил в одежде священника среди христианок, чтобы они думали, что он священник, и ему не повредили. А другой рассказывал, что он выучил книгу монахов, и когда находился среди христиан, произносил псалмы на их языке, чтобы выполнить то, что написано: «Мудрость дает жизнь владеющему ею». Книга Экклезиаста 7.12. Сказал о них мудрец: «А вас написано: учреждения недобрые и постановления, от которых они не могли быть живы». Книга Иехискиэль 20.25. Женщина, которая собирается в путь и прослышала, что на дорогах могут напасть неевреи, и боится, что ее изнасилуют, может переодеться в священницу, то есть в монахиню, чтобы подумали, что она священница, и не изнасиловали. А если она слышала, что на дорогах нападают еврейские грабители, также разрешено и надеть нееврейскую одежду и сказать им: «Я не еврейка». Можно ли на основании этих отрывков узнать еще что-то об одежде евреев и христиан в Германии XIII века? Можно ли было отличить евреев от христиан? Обоснуйте свой ответ. Таким образом, Сефер Хасидим разрешает еврейской женщине надевать одежды монахини, чтобы спастись от нападения неевреев, и одежды нееврейки, чтобы спастись от нападения евреев. Мужчине при этом разрешается надевать одежду нееврея, но не священника. Отсюда можно сделать вывод, что в Германии существовало некоторое отличие еврейской одежды от христианской, и что проблемы личной безопасности приводили к распространению среди евреев обычая надевать одежды неевреев и даже одежды священнослужителей. Итак, проблемы безопасности повлекли стирание различий между одеждой евреев и христиан, если такие различия существовали ранее. Интересно отметить, что запрет носить одежды духовенства и похожие на них исходит не только от еврейских лидеров. В 1248 году папа Иннокентий IV, годы папства 1243-1254, требовал от епископа Магеллонского, чтобы евреи в его епархии перестали надевать круглую накидку, так как еврей в этой накидке похож на церковника. Подобное требование высказано на церковном соборе в Альбе в 1254 году. К вопросу об этой накидке мы еще вернемся. Из тех источников, которые мы привели, можно сделать общий вывод, что даже в тех местностях, где существовало различие между одеждой евреев и христиан, когда евреи выходили в путь, они надевали ту одежду, которая была распространена среди нееврейского окружения по принятой моде. Это решало и специфические для евреев, как меньшинства в христианской Европе, проблемы безопасности, которые становились еще острее, когда евреи выходили из своих кварталов и ездили по дорогам, что они были вынуждены делать по роду своих занятий. Проблема физической безопасности побеждала иногда даже отвращение евреев к некоторым аксессуарам христианской одежды, например, к ношению креста, поэтому Сефер Хаишколь и Сефер Хасидим сочли нужным запретить это отдельно. При этом сходство в одежде беспокоило как еврейское, так и христианское духовное руководство.